Заключение. Оглядываемся на путь, пройденный нами по следам Гоголя. Одно впечатление преобладает над всеми. Жизнь Гоголя полна таинственного смысла и трагического величия. Прав Иван Аксаков, сказавший о Гоголе, жизнь его представляет такую великую, грозную поэму, смысл которой останется долго неразгаданным. Думаем, что смысл жизни Гоголя не будет никогда разгадан. Он лежит в той области, на пороге которой изнемогают все человеческие домыслы. Но какой скорбный, какой страшный путь! Какими непрерывными, многообразными и изощренными страданиями куплено его величие! Жизнь Гоголя — сплошная пытка. Самая страшная часть которой, протекавшая в плане мистическом, находится вне нашего зрения. Человек, родившийся с чувством космического ужаса, видевший вполне реально вмешательство демонических сил в жизнь человека, боровшийся с дьяволом до последнего дыхания, этот же человек сгорал страстной жаждой совершенства и неутолимой тоской по Богу. Душа Гоголя сложная, темная, предельно одинокая и несчастная. Душа патетическая и пророческая, душа, претерпевшая нечеловеческие испытания и пришедшая ко Христу. В Гоголе дано наивысшее напряжение противоположностей, наибольшее раздвоение. «Я не знаю, — пишет Аксаков, — любил ли кто Гоголя? Я думаю, нет. Да это и невозможно. Вот до какой степени Гоголь для меня не человек, что я, который в молодости ужасно боялся мертвецов, не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю ночь». И тот же Аксаков заявляет: «Я признаю Гоголя святым. Это истинный мученик нашего времени и в то же время мученик христианства». И не человек, и святой — это масштаб души Гоголя.